Глава 14. Пока Гофэнь и его хунхузы зачищали от османского экипажа новоприобретенный крейсер «Тургут-Рейс», я, сидя на мостике линкора «Абдул-Кадир», погрузился в размышления об итогах сражения. Можно с уверенностью сказать, что это была наша полная победа. Маленькая эскадра всего из 4 кораблей линкора «Абдул-Кадир», линкора «Афина», эсминца «Чонси» и фрегата «Рорк» сумел разгромить целую османскую бригаду из 8 вымпелов. Причем сделано это было практически без потерь, если не считать гибели Рорка и нескольких десятков хунхузов. Что же мы приобрели? Взамен мы получили 2 легкие османские галеры, захваченные на абордаж, и тяжелый крейсер «Тургут-Рейс», мой подарок Гофэню за спасение лейтенанта Макград. А главное, захватили стратегически важный объект – межзвездный переход на Мадьярский пояс, и находящиеся тут же у таможенной станции огромные запасы топлива, аккумуляторных стержней для орудий и продовольствия. В данный момент ключевые ворота из системы Бессарабия контролировали с нами, что позволяло перекрыть основные пути снабжения американских флотов вторжения из соседней провинции. Конечно, я не собирался удерживать переход в одиночку, для этого у меня было слишком мало кораблей, поэтому этот сектор придется на время покинуть. Но я был уверен, что теряем мы данный переход не навсегда. После пополнения запасов из баков топливозаправщика, мне и Жиле нужно будет уходить на Тиру-7, где нас ожидает адмирал Дрейк с основными силами. А после мы снова придем сюда и окончательно перекроем эту логистическую лазейку. Даже временный контроль над столь стратегически важным объектом означал полную дезорганизацию логистики вторгшихся флотов. Я не особо расстроился о том, что 2 османских крейсера «Меджидие» и сильно поврежденные «Гике» все же сумели сбежать в соседнюю систему через переход. Однако без поддержки они надолго там не задержатся. В ближайшем будущем, после того, как мы уйдем, либо попытаются зайти обратно в Бессарабию и искать соединение с оставшимися в системе силами уже несколько раз разгромленной османской эскадры, либо надолго застрянут в Мадьярском поясе без топлива и возможности ремонта. Эти 2 дредноута, сильно поврежденные и с перепуганными командами, не сильно меня волновали. В общем, пока все шло очень даже неплохо. Я связался с Аристархом Петровичем, оставшимся на линкоре «Афина», и по традиции поздравил его с блестящей победой, пусть и малой победой. Жила расплылся в улыбке, больше обрадованный тем, что я после нашего последнего диалога зла на него не держу. Мы договорились еще некоторое время покружить вокруг кольца перехода, на случай, если османы передумают и все-таки попытаются сунуться обратно. Хотя, как я сказал, это было маловероятно, что они рискнут без поддержки лезть в пекло еще раз. «Может, дождемся заполнения аккумуляторов перехода и рванем в соседний Мадьярский пояс, а, Александр Иванович?» — с надеждой в голосе спросил у меня Кафтаранг. «Больно жалко оставлять недобитые Геке и Меджидие». «Нет, прыгать не будем», — покачал я головой. «Времени у нас осталось немного. Тем более, что османские корабли, скорее всего, уже отошли от кольца на достаточное расстояние. У нас все равно скорость выше», — не успокаивался Жила. «Тем не менее, все равно потеряем несколько часов на погоню, а потом еще и на захват, либо уничтожение», — повторил я. «А когда вернемся в Бессарабию, вот тут нас уже сцапает командор Ричардсон». «Вы так уверенно говорите об этом, господин адмирал», — удивленно произнес Аристарх Петрович, «что я в очередной раз утверждаюсь в мысли о ваших тщательно скрываемых экстрасенсорных способностях». «Виной всему тщательно скрываемый мозг», — усмехнулся я шутке Кафтаранга. «Если мне его иногда удается таки включать, все становится на свои места». После короткого разговора с Аристархом Петровичем я связался с моим другом Гуфенем, который по-прежнему находился на борту захваченного хунхузами османского тяжелого крейсера «Тургут-Рейс». Прежний экипаж дредноута был благополучно и полностью перебит, корабль зачищен и готов к передаче новым хозяевам. Хунхузы с восторгом осматривали свое новое приобретение, обсуждая, в какие бы дальние миры они могли бы направиться на столь мощном и быстроходном крейсере, и сколько безвинных людей, благодаря появившимся возможностям, они бы отправили на тот свет. «Ну что, доволен приобретением, капитан Гофэнь?» — поинтересовался я у предводителя пиратов. «Очень доволен, адмирал пацан», — закивал тот, улыбаясь во весь свой беззубый рот. «Теперь клан «Черный дракон» точно станет грозой всей галактики». Я усмехнулся про себя, представив эту разношерстную толпу красавчиков, таких же, как Гофэнь, в 100 с небольшим человек в роли грозы галактики, но решил не омрачать радость хунхузов сарказмом на эту тему. Пусть наслаждаются своим новым крейсером, им это за услуги положено. «Надеюсь, ты не забыл наш уговор и свое слово, адмирал пацан», — напомнил мне Гуфэнь. «Корабль больше не отнимай». «Больше не отниму», — поклялся я. «Хунхузы выполнили свою часть договора. Ты выполнил свою», — продолжал Гуфэнь. «Теперь мы в расчете». «Все верно, друг Гуфэнь. Поэтому можете отправляться куда угодно на своем новом крейсере», — разрешил я. «Как закончите на Тургут рейсе, подойдете к моему танкеру, заправитесь и отправляйтесь, куда глаза глядят». «Молодец, адмирал пацан. Теперь снова мне нравишься», — прозвучал ответ Гуфэня. «А может, с нами бить супостата?» Решил я напоследок еще раз подшутить над пиратом. «Кого бить?» — не понял тот. «Бить, убивать Гуфэнь любит. Я имею в виду сражаться с американцами». «А, нет, это ты сам давай, адмирал пацан», — замахал своими четырьмя руками Хунхус. «Гуфэнь умный, Гуфэнь очень умный». «Ладно, это я уже понял», — отмахнулся я, заканчивая диалог. «Прощай, дружище Гуфэнь. Может, когда-нибудь еще свидимся и поможем друг другу». «Прощай, адмирал пацан», — кивнул тот. «Если захочешь мне отдать еще какой-нибудь корабль, тогда свидимся». После короткого разговора с Гуфэнем я снова обратил свой взор на тактическую карту, горящую перед моими глазами в рубке Абдул-Кадира. Сейчас мне предстояло выполнить еще одно важное задание, а именно уничтожение складов с топливом и боеприпасами на пока еще не захваченной нами таможенной станции у перехода Бессарабия-Мадьярский пояс. «Ты готов продолжать, Аристарх Петрович?» — спросил я у Кафтаранга Жилы по видеосвязи. «Всегда готов, господин контр-адмирал», — бодро отрапортовал тот. «Что прикажете делать?» «Отлично. Тогда веди Афину за мной. Цель — таможенная станция у перехода». Не теряя времени, два мощных линкора развернулись и на полном ходу двинулись к заветной ТС. Я не сомневался, что на станции, несмотря на бегство османской эскадры, имеется охрана. Корабли противника в спешке не успели ее эвакуировать. Через 5 минут наши корабли вплотную приблизились к огромной таможенной станции. Старший группой охранения станции собирался вступить со мной в переговоры и выторговать для себя то ли время, то ли какие-то личные бонусы. Я не собирался прохлаждаться возле ТС до отказа, заполненной баками с энтарием и контейнерами с запасами продовольствия, поэтому решил действовать жестко и бескомпромиссно. Никаких договоренностей с врагом, только капитуляция, иначе все должно быть уничтожено дотла. «Мы не согласны сдаваться», — замотал головой турецкий капитан. «Давай договариваться, русский. Если пойдешь на штурм, потеряешь своих людей и большую часть ресурсов, которые здесь находятся. Можешь не верить, но я взорву баки с топливом, если приблизишься». «Это мне и нужно, идиот», — подумал я, а вслух произнес, обращаясь к своим операторам. «Абордажные команды к высадке. Захватить все доки и ангары ТС. Уничтожить солдат противника. Канонирам кораблей огонь по инфраструктуре станции. Сотрите данное сооружение с лица галактики». Наши десантные челноки вылетели из ангаров линкоров и устремились к поверхности станции. Одновременно орудия Афины и Абдул-Кадира открыли шквальный огонь по ее модулям и корпусам. Первыми начали разрушаться стыковочные отсеки и ангары, укрывающие своими стенками топливные резервуары. Когда плазма орудий наших линкоров добралась, наконец, до баков с горючим, космос стали озарять один за другим громадные вспышки взрывов. Я не жалел все эти запасы, ибо понимал, что если не уничтожу все это добро сейчас, то буквально через несколько часов им завладеют янки из эскадры командора Ричардсона. После того, как большинство емкостей с жидким энтарием были уничтожены, нужно было приниматься за уничтожение остальных ресурсов. Однако аккумуляторные стержни и продовольственные пайки были укрыты во внутренних отсеках станции, и до них добраться можно было лишь с помощью штурмовых команд, которые уже достигли ТС, и быстрая абордажная атака из нескольких направлений захватили станцию. Те космопехотинцы из турецкого гарнизона охранения станции, кому повезло уцелеть после арт-огня Афины и Абдул-Кадира, оказались настолько шокированы произошедшим, что почти без сопротивления сдались. По моему приказу, инженеры штурмовых команд установили на критически важных узлах станции заряды и приготовились к подрыву объекта. Наши челноки эвакуировали десант, после чего мощнейшая детонация потрясла окружающее пространство. Там, где еще недавно находилась огромная таможенная станция врага, Осталось лишь облако раскаленных обломков. Цель была полностью уничтожена. Запасы 6-го ударного флота американцев перестали существовать. Теперь нашему противнику не на что будет рассчитывать в этом секторе пространства. Мне немного жаль было уничтоженных аккумуляторных обоим, которые очень бы пригодились для Афины и Абдул-Кадира. Но времени на перенос стержней у меня не оставалось. Слишком это был трудоемкий и долгий процесс. Почему не оставалось? Потому как только остатки таможенной станции рассеялись в космической пустоте, а я готовил приказ об отходе, в этот момент датчики дальнего обнаружения зафиксировали приближение крупной группы кораблей со стороны внутренних планет системы. Я тут же отдал распоряжение перевести аппаратуру на максимум и усилить сканирование. После этого картина сразу прояснилась, и стало понятно, к нам на большой скорости приближается та самая эскадра командора Ричардсона численностью не менее 10 вымпелов, которую я ожидал увидеть здесь в ближайшее время. Стало понятно, этот хитрый лис все-таки догадался разделить свои силы и с половины имеющихся в наличии кораблей поспешил на защиту перехода Бессарабия-Мадьярский пояс. Кайода и Ричардсон, увидев, что произошло, и что он не успел к сражению буквально на пару часов, был вне себя от ярости. Планы дозаправить свои корабли летели к чертям из-за этих чертовых линкоров, непонятно кому принадлежащих, которые в этот момент отходили от разрушенной таможенной станции и сближались с остальными кораблями из своей эскадры. «Достаньте мне этих тварей!» — выругался командор Ричардсон, отдавая приказ разворачивать строй широкой линией для охвата вражеских кораблей. «Загоните Афину и Абдул-Кадир в сети!» «Похоже, нас ждут неприятности», — нахмурился я, глядя на отметки на экране. «Сразу 10 вымпелов. Идут на большой скорости». Мы с Аристархом Петровичем многозначительно переглянулись через экран. «Что будем делать, Александр Иванович?» — по привычке задал вопрос Ковторанг. «Особо нечего было думать. Положение складывалось для нас очень невыгодное. У Ричардсона имелось численное преимущество, да и качество кораблей американцев не уступало нашим еще не восстановившим энергетические поля линкорам. Сражаться в открытом бою при таком раскладе было неразумно». «Придется сваливать», — ответил я. «Нас только двое, а Ричардсон привел полноценную ударную группировку. Трофейные галеры и эсминец Чонси либо повреждены, либо без экипажей. Поэтому ждать от них помощи не приходится». «Есть еще крейсер «Тургут Рейс», — напомнил мне Ковторанг Жила, указывая на карту. «Это тот, который только что отстыковался от танкера с топливом и на всех парах улепетывает из сектора?» — усмехнулся я. «Нет, Гофэня больше не удастся втянуть в наши разборки между собой». «Жаль бросать стратегическую позицию возле кольца перехода», — вздохнул Аристарх Петрович. «Понимаю тебя. Однако сохранение кораблей и экипажей сейчас важнее», — возразил я. «Отступим сейчас, а потом вернемся с новыми силами. Не переживайте, Ковторанг, встретимся мы еще с командором Ричардсоном. Никуда от него нам не деться. В Бессарабии должен остаться один хозяин». После беседы с Жилой я отдал приказ уходить из сектора перехода с максимально возможной скоростью, используя форсаж. Едва мы активировали силовые установки, как весь отряд республиканцев бросился за нами в погоню. И Афина, и Абдул-Кадир выдавали по 20 единиц оборотов, теряя пару единиц, потому как тащили за собой взятые на буксир галеры и эсминец. Именно поэтому крейсера и линейные корабли Кайоды Ричардсона довольно-таки долго преследовали нас, стараясь маневрированием отсечь нас от Тиры-7. В какой-то момент времени шедшие в авангарде крейсера Ричардсона включили форсаж, сокращая дистанцию, а через некоторое время в дело вступила их корабельная артиллерия. Однако слишком большое расстояние, а также кормовые защитные поля уберегли силовые установки Абдул-Кадира и Афины от уничтожения. По итогу гонки нам все-таки удалось оторваться от преследователей. Однако неприятный осадок остался. Я крайне не любил отступать, даже вынужденно. Это уязвляло мое самолюбие как флотоводца. Однако не все так было плохо, а даже наоборот. Я щелкнул по носу Кайоды Ричардсона, оставив его без Энтария, рассеял османскую эскадру его союзников и усилил, пусть и незначительно, свою личную бригаду, захватив две легкие галеры. Неплохо для одного дня.